Что делать после закрепления мысли на объекте? Здесь две части. Что делать, когда мысль расплывается или возбуждается? Или, и второе, что делать при отсутствии расплывания и возбужденности? В первом параграфе две темы. Применение противоядия, когда не замечаешь расплывание и возбужденность. И второе, применение противоядия против недостатка старания избавиться от них, хотя и замеченных. Применение противоядия против незамечания расплывания и возбужденности. Два раздела. Определение расплывания и возбужденности – метод порождения бдительности, осознающий их во время созерцания. Возбужденность определена в онтологии Абхидхармы. Что такое возбужденность? Это беспокойство ума, связанное со страстью, с увлечением приятными качествами вещей, фактор, препятствующий безмятежности. То есть у нее три особенности. Объект – красивые приятные вещи. Второе – характер, неспокойствие, отклонение мысли наружу, поскольку возбужденность – это разновидность страстной привязанности. То в ней проявляется влечение к объектам. Действие – препятствование устойчивому сосредоточению мысли на объекте. Когда закрепляешь мысль на внутреннем объекте, возбужденность, возникающая из-за привязанности к формам, звукам и прочему, невольно тянет, отвлекает мысль к этим объектам, как сказано в хвале покаянию. Стремясь к безмятежности, вновь и вновь закрепляешь мысль на внутреннем объекте. А петли клеш все стягивают ее, оттягивают ее веревками привязанности к внешним объектам. Но является ли возбужденностью отклонение мысли от объекта созерцания из-за другой клеши, не страсти, или отвлечения к другому благому объекту? Поскольку возбужденность – это разновидность страсти, то отвлечение из-за другой клеши является не возбужденностью, а рассеянностью, психическим фактором из разряда 20 вторичных клеш. А отвлечение к благому объекту относится к благим состояниям ума или психическим факторам. Следовательно, не всякое отвлечение является возбужденностью. Расплывание нередко переводили на тибетский как «притупленность мысли», которая не то же самое, что упадок духа. Что касается ее характеристики, то большинство созерцателей страны снежных гор считают, что расплывание – это некая вялость мысли, не отвлекающаяся к другим объектам, но лишенная ясности, светлости. Это неправильно. Поскольку говорится, что вялость – причина расплывания, то они разные. Ведь в средней ступени созерцания сказано – видя, что мысль, охваченная вялостью и сонливостью, расплывается или склоняется к расплыванию. И в истолковании замысла сказано, если мысль расплывается из-за вялости и сонливости или омрачается какой-нибудь вторичной клешей средней силы, то это внутренняя рассеянность ума. То есть, если силой вялости и сонливости мысль становится расплывчатой, это внутренняя рассеянность. В онтологии Абхидхармы расплывание описано в разделе о вторичной клеше рассеянности, но поскольку там описаны случаи благой рассеянности, то расплывание не обязательно омраченность клеш. А о вялости в онтологии Абхидхармы сказано. Что такое вялость? Это неподатливость ума, относящаяся к заблуждению, фактор, сопровождающий все первичные и вторичные клеши. То есть это разновидность заблуждения, тяжесть, неподатливость тела и ума. Как сказано в толковании сокровищницы, что такое вялость? Это тяжесть тела и тяжесть ума, неподатливость тела и неподатливость ума. Расплывание же, фиксирование объекта слабо или не вполне ясно из-за расслабления установки на мысленное удержание объекта. Поэтому, если нет очень ясной установки удержания объекта, то, хотя мысль и светла, проявляется расплывание, ведь в средней ступени созерцания сказано: «Когда, подобно слепому или тому, кто вошел в темноту или щурится, ясно не видите мысленный объект, то знайте, что проявилось расплывание». Других великих исходных текстов, в которых было бы ясно описанное расплывание, не знаю. Расплывание бывает благим и нейтральным. Вялость же неблагая или нейтрально омрачающая и является именно разновидностью заблуждения. В великих исходных текстах говорится, что для удаления расплывания нужно подумать об облике Будды или другом радостном предмете, или же созерцать свет и таким образом воодушевиться. Значит, требуется оба – ясность объекта и прочное его удержание. Соответственно, для устранения мутности объекта, напоминающей помрачение сознания и сохранение внимания, одной ясности объекта и светлости мысли, фиксирующей объект, недостаточно. Возбужденность понять легко, а расплывание не определено четко в великих достоверных источниках, поэтому понять ее трудно, но очень важно, ибо она является большим препятствием для безупречного самадхи. Поэтому, опираясь на опыт, тщательно исследуйте ее согласно описанию в ступенях созерцания и познавайте.